поспешила воскликнуть сестра. «Надоело сидеть дома. Раз Ален говорит, что теперь все в порядке, я ему верю». Я мысленно усмехнулся. Еще недавно слово «никчемного братца» не значило для Арены ровным счетом ничего. Теперь же ситуация в корне изменилась. Приятно, что не говори. Хотя, подозреваю, такие слова со стороны сестры связаны еще и с тем, что хочет и правда поскорее выбраться из невольного заточения. Встретиться с Лоренсом и подружками из Академии. Тир Вилда некоторое время сверлил меня взглядом, потом сказал. «Вначале я выслушаю Алина, а уже потом приму решение. Но в любом случае, ты, дорогуша, сегодня все равно остаешься дома». Обратился он к дочери. Арьена недовольно поджала губки, но это не произвело на Тира Вилда ровно никакого впечатления. Завтрак мы с отцом закончили раньше и тут же поднялись в его кабинет. «Рассказывай». Потребовал Тир Вилда, не успели мы устроиться уже на привычных местах. Он за письменным столом, я в кресле напротив. «Еще вчера вечером ты ни словом не обмолвился о том, что намерен как-то самостоятельно решать проблему. Просто знал, что ты этого не одобришь», — усмехнулся я. «Что-то мне это все больше не нравится», — нахмурился отец. «Что ты снова учудил?» «Всего лишь пробрался в логово черных кинжалов и заключил сделку с их мастером». Невозмутимо отозвался, хоть и понимал, что сейчас огребу по полной. «Ты что сделал?» Звенящим голосом спросил Тир Вилда, сжимая руки в кулаки. Я благоразумно промолчал, понимая, что вопрос был риторическим. «Да есть хоть одна извилина в твоей голове, или я сильно тебя переоценивал?» Последовал ожидаемый взрыв. Отец читал мне нотацию добрых 5 минут, во время которых я скромно молчал, потупившись, и давал ему выговориться. Понимал, что иначе только хуже будет. Мог бы, конечно, вспрыхнуть и начать противоречить. Но мы бы тогда 100% разругались, а мнение Тира Веллана обо мне на самом деле сильно пошатнулось. Он лишь недавно начал видеть во мне взрослого и самостоятельного мужчину, способного принимать вешеные здравые решения, а не горячего и вспыльчивого юнца. Не хотелось бы его разочаровывать. Да и я понимал, что со своей точки зрения отец прав. Моя задумка выглядела совершенно безрассудной и рискованной. Лишь когда Тир Вилда немного успокоился, спокойно произнес. «Понимаю, как все это выглядит. Но, по сути, другого выхода у нас не было. Возьми я с собой кого-то еще, пусть даже под скрытым. Это было бы даже куда большим риском. Да и если бы я понял, что дело не выгорит, просто бы ушел оттуда незамеченным. В любом случае, риск оказался оправданным». И я в деталях рассказал Тиру Велану о результатах сегодняшней ночной вылазки. Когда я умолк, отец некоторое время молчал. Потом заговорил уже спокойнее. «Уверен, что мастер черных кинжалов не пожелает отомстить в дальнейшем». «За что мстить?» Искренне удивился я. «Я вернул ему магические источники здоровья. Да, для этого пришлось пойти на некоторые меры, ущемляющие его гордость. Но из того, что я сумел о нем узнать, очевидно, что он воспринял ситуацию адекватно и все понял. В любом случае, дальше сидеть как крыса, забившаяся в норку, я не хочу. Разумеется, буду максимально осторожен, а все-таки поеду в Академию». Видно было, что Тир Вилда не в восторге от моего упрямства, но, к моему удивлению, настаивать не стал. «Ладно, я не буду тебя останавливать. В конце концов, каждый набивает шишки на собственном опыте. Но буду тебе благодарен, если впредь ты все-таки будешь ставить меня в известность о подобных планах. Постараюсь». Не стал я давать никаких обещаний, понимая, что еще не раз может возникнуть ситуация, когда придется принимать решение самому. Тир Вилда, несомненно, уловил недосказанность и нахмурился, но потом лишь махнул рукой. «Иди уж. Вечером снова поговорим. Кларенс Ринд придет с новым донесением. Может, что-то интересное расскажет». Я вскочил и с облегчением покинул его кабинет, пока отец не передумал. День прошел на удивление спокойно, чего не случалось уже давно. Общение с другими студентами и Элеонорой, посещение занятий. Я также беспрепятственно вернулся домой и занялся своими экспериментами. Похоже, черные кинжалы и правда оставили меня в покое, а другие враги пока не спешили нападать. Но не стоило обольщаться, что так продлится вечно. Вечером, как и говорил отец, к нам явился Кларенс Ринд. Мы втроем тут же заперлись в кабинете подальше женских любопытных глаз. Арьяна и так дулась на отца и всячески демонстрировала недовольство. Еще и красноречиво косилась в мою сторону. Мол, живой и здоровый, и ничего со мной не случилось. и держать ее в заперти лишний день не было никакого смысла. Тир Велан, разумеется, никак не реагировал на это, что сестру еще больше бесило. Да, завтра бедному Лоренцо придется отдаваться за всех, если все-таки пустят в академию. Будет высказывать все, что ей, несчастной страдалице, пришлось пережить по вине самодура отца. От посторонних размышлений оторвал голос Клэренса. «Со мной сегодня связывался посланник от черных кинжалов. Сам на меня вышел». Его слова заставили мгновенно подобраться и сбросить ленивую расслабленность. «Зачем?» — нахмурился я. «Честно говоря, я до конца не понял». Немного смущенно проговорил Клэренс. «Мне сказали, чтобы я передал некому другу семьи Мергис, что договоренности с их стороны выполнены. Объяснять ничего не пожелал и велел передать искреннюю благодарность». «Другу семьи, значит?» Усмехнулся отец, многозначительно поглядывая на меня. «Вы понимаете, что имелось в виду ваша светлость?» Обратился к нему Ринд. «Да, понимаю». Лаконично отозвался Тир Велан, не собираясь углубляться. Он, конечно, доверял Клэренсу, но без крайней необходимости не стремился посвящать семейные тайны даже его. Тот, видимо, это понял и не стал настаивать. «Могу лишь сказать, что теперь со стороны черных кинжалов Алину нечего опасаться». Счел нужным сказать он своему человеку. «Это радует», — улыбнулся тот. «Что-нибудь еще важное есть?» «Не знаю, насколько посчитаете это важным, но незадолго до того, как собирался ехать к вам, мне доставили сообщение от одного из наблюдателей. Он приглядывал за домом, где поселилась Мерлок Вейлет. Ее нашли повешенной в собственной спальне. Дознаватели оформили дело как самоубийство». Некоторое время мы с отцом переваривали услышанное. Причем у каждого, по всей видимости, в связи с этим возникли свои мысли. Отец начал задавать вопросы о том, не стоит ли за ее смертью кто-то из дарментов. Наверняка он был бы рад скрампоментировать их таким образом. Я же думал о другом. Черные кинжалы должны были устранить заказчика моего убийства. И из всего моего окружения загадочным образом умирает лишь одна из жена. Совпадение? Неужели это именно она меня заказала? Если так, то эта змея, как оказалось, еще опаснее, чем я о ней думал. В любом случае, сожалеть о ее преждевременной кончине я точно не стану. Есть основания полагать, что это все же не было самоубийством? Спросил у Клэренса уже я. «Дознаватель, который ведет дело, за кое-какое вознаграждение передал моему человеку всю информацию. Так вот, почти все указывает именно на самоубийство. Есть предсмертная записка, написанная рукой Мерлы. По крайней мере, почерк похож на тот, каким написаны ее бумаги. Она недавно получила извещение о том, что у нее намерено отсудить практически все имущество. Чем не повод для того, чтобы отчаяться? Да и побывая там преступники, могло что-нибудь пропасть. А там, по заверению личной служанки, все осталось по-прежнему. На кровати вообще открыто лежал кошель с драгоценными камнями на сумму примерно 50 тысяч золотых». «Кошель, значит?» Задумчиво проговорил я. Теперь уже не сомневался, что именно и жена меня заказала. Черные кинжалы, ведомые кодексом которого придерживались, вернули ей деньги, взятые за мое убийство. Вот только откуда у нее такая большая сумма? Даже если ею обладала, то сильно сомневаюсь, что решились бы привезти ее с собой в столицу. Своими соображениями поделился с остальными. Как и тем, что подозреваю, что именно она была и заказчиком. «Я полагаю, что эти деньги дал ей кто-то из дарментов», — проговорил Клэренс. «Кто из них, отец или сын, точно сказать не могу. Оба имели с ней дело. К сожалению, за Мерлой Квейлет мои люди следили не так тщательно, как за дарментами. Ей бы не составило труда как-то передать заказ наемным убийцам. О том, как связаться с черными кинжалами, она ведь знать не могла», — заметил отец. «Провинциальная Мерла, редко бывающая в столице, если вообще она когда-то здесь была». «Значит, истинные заказчики дарменты», — нахмурился я. «Они с ней сговорились с целью моего убийства или пообещали покровительство, если она рискнет взять заказ на себя?» «Теперь мы уже вряд ли об этом узнаем», — покачал головой отец. «Но такое вполне вероятно. И жена могла потерять все, поэтому согласилась на такой риск. Понимала, что без покровительства дарментов мы ее просто раздавим. Хотя сомневаюсь, что Ежена бы оставили живых при таких раскладах. «Подозреваю, если все-таки было, то договариваюсь с ней Тирдармен-старший», — заметил Кларенс Ринд. «Его сын был действительно увлечен Мерлой Квейлот». «Но кинжалом обращалась именно Ежена. Потому убили ее, а не Дармита», — проговорил я. «Какие будут дальнейшие распоряжения?» — спросил Ринд. «Будем ли мы предпринимать ответные действия?» «Пока продолжай следить за Дармитами, и все. Может, смерть Мерлы Квейлот заставит их как-то себя выдать? Вдруг теперь уже сами попытаются связаться с черными кинжалами или другими убийцами? Если поймаем их на горячем, будет что предъявить. В идеале было бы замечательно бросить на них тень в связи со смертью Ежены, но вряд ли удастся». Отец покачал головой. «Ладно, Кларенс, если у тебя больше ничего нового, можешь идти». Тот с поклоном удалился. Я же в задумчивости уставился на отца. «Ты не думаешь, что чем постоянно подставлять вторую щеку, лучше нанести удар самому? Мы ведь можем и сами обратиться к черным кинжалам и заказать убийство наших врагов. Или поручить это своим людям для тайных поручений». «Я тоже об этом размышлял», — усмехнулся Тирвилден. «И скорее всего, мы это и сделаем. Но не раньше, чем покинем столицу и окажемся в наших землях. Иначе последствия могут быть непредсказуемыми. Убийство Сирила Дармита не должны связать с нами». «Только Сирила? Палмера трогать не хочешь?» «Будет слишком подозрительно, если практически одновременно умрут и отец, и сын. Да и Палмер по сравнению с Сирилом не представляет особой опасности. Особенно, если устранить того, кто сможет давать ему дельные советы, Лара Берати. В любом случае, того, что он попытался убить тебя, пусть и чужими руками, я ему прощать не намерен», — жестко сказал Тирвилден. «И так достаточно долго терпел. Но теперь, когда у нас есть твои скрыты, все изрядно упрощается. Можно замаскировать убийство под несчастный случай и при этом не оставить улик. Нужно только тщательно подобрать исполнителей. А чем дальше при этом будем мы сами, тем труднее станет связывать нас с подобным». Я лишь кивнул. Какой-то жалости или моральных терзаний по этому поводу я не думал испытывать. Дармин-старший и так изрядно подпортил жизнь моей семье. Скоро придет время отвечать за свои поступки. Но отец прав. Нельзя, чтобы это связали с нами. Тогда король получит законный и весомый повод нас уничтожить, прикрываясь правосудием. А другие аристократы его поддержат. Что ж, будем играть по их правилам, если иначе пока никак. Через полторы недели экзамены в академии, и потом можно будет покинуть столицу. А дальше у нас будут развязаны руки. Глава 25. Я усиленно старался не зевать, что было довольно проблематично. Мало того, что недостаточно спал последние ночи, так еще и спектакль, на который пришлось идти с принцессой, оказался неимоверно скучным. Хотя местные, похоже, так не считали. То ли я чересчур присыщен фильмами из нашего мира, то ли местные не отличались такой критичностью, как я. Они живейшим интересом смотрели на сцену. Там уже разворачивался третий акт этой пафосной тягомотины, где актеры настолько переигрывали, что хотелось кривиться. Да и сам спектакль оставлял желать лучшего. В нем рассказывалось о правителе, который совершил множество подвигов и вел свой народ к миру и процветанию. В личности героя угадывались намеки на Эдмира Алантара, которому безбожно льстили. Но тот наблюдал за всем этим действием с богосклонной улыбкой. И, естественно, притворные чутко улавливали настрой короля. Особенно пафосные и драматические сцены встречали бурными овациями и криками «Браво!». Впрочем, так они реагировали не только из желания угодить Эдмиру. Я несколько раз ради интереса пускал путешествие «Ментальный щуп». Большинство зрителей на самом деле считали спектакль интересным. Да. Элеонора то и дело обращалась ко мне, желая поделиться впечатлениями. Ее глаза горели, щечки раскраснелись. «Алин, ты только посмотри, как он великолепно играет!» Взволнованно шепнула она мне на ухо, имея в виду актера на сцене, который играл оруженосца Эдмира, спасшего жизнь своему господину во время покушения. На ее глазах даже слезы выступили. Актер же на сцене, тот самый оруженосец, лежа якобы в луже крови от смертельной раны, провозглашал пафосные речи о том, как он счастлив умереть за господина. Да получи он такую рану в жизни, вряд ли даже говорить бы смог, не то что изъясняться такими витиеватыми словесами. В общем, подыхал он уже минут 10, не прекращая изливать из себя пафос. Да как когда же этот бред уже закончится?» Я кисло улыбнулся Элеоноре, оставив свое ценное мнение при себе. Не хотел портить девушке удовольствие от просмотра. Зато Ланфер, сидящий по другую руку от нее, охотно разделял ее восторги. То ли ему на самом деле нравилось, то ли решил хотя бы таким образом увеличить свои шансы на взаимность. Как бы то ни было, я даже был ему благодарен, что внимание принцессы рассеялось и на него. Поймал насмешливый взгляд Моргана, сидящий рядом с Ланфером. Вот кому происходящее на сцене тоже не особенно нравилось. Она явно, как я, хотела побыстрее свалить отсюда. Я понимающе улыбнулся темной эльфийке, и она не стала, как обычно, последнее время при встрече со мной изображать каменное безразличие. Тоже улыбнулась, хотя почти сразу отвернулась. Ну что ж, уже кое-что. Так, глядишь, постепенно наши отношения опять наладятся. Пусть не как раньше, но хотя бы общаться нормально сможем. По крайней мере, надеюсь на это. Но, наконец, спектакль подошел к концу. И актеры вышли на поклон. Я, наверное, кричал «Браво!» громче всех. Настолько был счастлив из окончания этой пытки. И лицо мое выражало искреннюю и неподдельную радость. «Тебе понравилось?» «Не жалеешь, что пришел сюда?» Обратилась ко мне Элеонора, как бы, между прочим, цепляясь за мою руку, чтобы проводил к выходу. Я получил незабываемые впечатления. Как можно более обтекаемо ответил, изобразив на лице улыбку. «Не зря они считаются лучшей театральной труппой Анграса». Стрел в разговор Ланфер, не пожелавший отставать от нас. Принц и принцесса завели оживленную беседу на эту тему. А мне оставалось лишь глубокомысленно кивать, когда на меня обращали внимание, и бормотать нечто неразборчивое. «Может, поедем во дворец? Выпьем чаю, пообщаемся?» Обратилась ко мне Элеонора, когда мы вышли на подъездную аллею. «Извините, ваше высочество, но мне нужно подготовиться к завтрашним занятиям. Да и других дел прорва. Как-нибудь в другой раз. А вот я с удовольствием бы составил вам компанию». Тут же отреагировал Ланфер. Элеонора кисло улыбнулась, но настаивать не решилась. Я же с облегчением распрощалась с ними обоими и двинулся к карете, где ждали мама и Ариена. Отец в театр с нами не поехал. Отговорился неотложными делами. Повезло ему, в общем, что вовремя сориентировался. Ему смотреть эту лизоблюдскую премьеру было бы еще неприятнее, чем мне. Там завуалированно показывали не только короля, но и Дармента-старшего, которого выставили чуть ли не борцом за справедливость. В антагонисте же улавливали схожие черты с Тиром Вилденом. Мой главный злодей похитил возлюбленную верного соратника короля и принудил к замужеству. И еще строил всяческие козни против правителя. Наверняка отец догадывался, что предстоит увидеть нечто подобное, вот и избавил себя от такого удовольствия. Разумеется, в открытую ни одно имя не называлось, и даже королевство называли по-другому. Но многие, подозревая, догадались без труда о том же, о чем и я. Пока ехали домой, мать и сестра бурно возмущались наглостью театралов. Они восприняли спектакль как оскорбление нашей семьи. Но сошлись на том, что добиться справедливости вряд ли получится. Король и Дармит явно будут на стороне актеров. И если вздумаем возмущаться, только получат повод выставить нас на посмешище. «Наконец-то я могу нормально выспаться!» Довольно подумал я, поднявшись в свою комнату. Даже дела отложу на потом ради полноценного отдыха. Я поужинал, принял ванну и блаженно растянулся на постели. Но поспать долго мне не дали. Не успел отключиться, как дверь громко забарабанили. «Да что за гадство такое?» С раздражением открыл глаза и взглянул на часы на каминной полке. Мне дали отдохнуть всего 1,5 часа. «Кто там?» «Тир Ален, вы еще не спите?» Словно издеваясь, спросили из-за двери. «Ваш батюшка просил срочно зайти к нему?» Чертыхаясь, я выбрался из постели, крикнув. «Сейчас буду!» Но чем больше размышлял, пока наскоро натягивал одежду, тем сильнее понимал. Просто так отец бы не стал прерывать мой сон. Что-то случилось, но что? Уже через 5 минут я входил в кабинет Велдона Мергиса, где находился чем-то взбудораженный Кларенс Ринд. Видимо, и правда что-то произошло. Я вопросительно изогнул брови, глядя на отца. «Садись, сынок. Кларенс явился с важными новостями. Нужно решить, что нам с этим делать». Заинтригованный до предела, я устроился в кресле и приготовился слушать. «Расскажи еще раз то же самое, что говорил мне». Потребовал Тир Вилден у Ринда. «Около 2 часов назад произошло покушение на принца Винсента и принцессу Гианару. Мои люди доложили мне об этом, и я поспешил сюда». «Как это произошло?» Спросил я, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Они погибли?» На Винсента, если честно, мне было плевать, а вот Геонару жалко, если пострадала. Принц Винсент и принцесса Геонара после театра решили заехать в ресторацию. По дороге туда на них напали неизвестные. Они оказались настолько сильны, что с ними едва справились. К счастью, Винсент всего лишь легко ранен. Принцессу тоже задело каким-то плетением, но насколько серьезно, пока непонятно. Их спешно увезли во дворец. Пока ничего больше узнать не удалось. Но я решил сообщить вам уже обо всем сейчас. Могут возникнуть разные версии по поводу того, кому была выгодна их смерть. Вдруг и Меркрисов приведут к этому темному делу. «Вот же демоны!» — выругался я. «Только этого нам не хватало!» «Завтра к нам могут нагрянуть дознаватели, так что следует быть к этому готовыми. Лучше всего, если допрос проведут на нашей территории, а не потащат в их ведомство», — хмуро произнес отец. «Не хотелось бы, чтобы король воспользовался случаем прижать нас, вынудив попытками сказать все, что ему захочется». «А кто ему помешает принудить нас поехать туда в любом случае?» Покачал я головой. «Не забывай о нашем положении, сын», — скинул голову Тир Велден. «Не имея реальных доказательств участия Мергиса в деле, он не вправе к чему-то нас принуждать. Может лишь попросить. Мы, конечно же, не откажемся помочь следствию, но для этого не обязательно покидать поместье». «Значит, снова сидеть здесь заперти?» Безрадостно спросил я. «А ведь только все начало налаживаться». «Пока да», — безапелляционно сказал отец. «На этом все. Люди Кларенса будут пытаться узнать что-то новое, о чем сразу сообщат нам. Но это уже будет завтра, так что можешь идти к себе». «Да, о нормальном сне теперь можно забыть». Слишком безрадостные мысли вертелись в голове. «Кто устроил покушение и чем нам это аукнется?» По сути, подозрения и правда могут упасть на нас, учитывая мое явное сближение с Элеонорой. Нам выгодно, чтобы Винсент погиб, и принцесса осталась единственной наследницей. Впрочем, то же самое выгодно и темным эльфам. Вот только позиции Ланфера в последнее время изрядно пошатнулись. И далеко не факт, что он и правда станет мужем Элеоноры. Или со стороны Дроу это хитроумный план, как поставить нас и все-таки добиться цели. Да нет, бред. Слишком все притянуто за уши. Но в любом случае вопрос о том, кто стоит за покушением, остается открытым. Вздохнув, я несколько раз пропустил по телу универсально-целительскую энергию, чтобы успокоиться. Лучше подумать об этом на трезвую голову. Сейчас все равно без дополнительных водных ничего не поймешь. И я все-таки заставил себя уснуть. Глава 26. Отец оказался прав. Дознаватели к нам заявились вскоре после завтрака. Правда, на удивление особо не нагрели. Лишь вежливо расспросили о том, не знаем ли мы чего-то о покушении на принца, где сами находились в это время. Серый Велден даже удивился их деликатности и тому, что они стали пытаться нас вытаскивать из дома, да и тому, что допрашивать нас послали рядовых исполнителей, а не начальство. «Что-то у них там происходит», — пробормотал отец, когда мы выпроводили незваных гостей. «Похоже, им сейчас не до козни в нашу сторону. Ирин что-то не спешит с докладом. Может, пока я сам ничего нового не узнал. Пожал плечами я. Но раз все так удачно складывается для нас, не вижу смысла торчать сегодня дома. Я еще успеваю на вторую пару в академии». Тир Велден поколебался, но все же кивнул. Правда, заставил взять вдвое больше охраны в сопровождении нас с сестрой. В академии, как и ожидалось, все только и говорили, что о неудачном покушении на монарших особ. Слухи ходили самые нелепые. Радует, что в мой адрес никто ничего не высказывал в открытую, хотя и косились некоторым подозрением. Впрочем, стоило на большой перемене появиться Элеоноре, которая чуть ли не кинулась мне на шею, даже недруги перестали демонстрировать настороженность. Не стала бы девушка так вести себя с тем, кого подозревают в покушении на ее брата. Элеонора выглядела скверно. Лицо опухшее, глаза красные. Она явно провела бессонную ночь и немало плакала. «Алин, это так ужасно!» Схрипнула она, уткнувшись мне в плечо и не обращая внимания на любопытные взгляды. «Сочувствую тебе», — искренне произнес. Как бы ни относился к Винсенту, он был братом Элеоноры. А принцессу было действительно жаль. «Ты могла бы и не приходить сегодня на занятия», — мягко сказал, увлекая девушку к выходу из столовой. Не хотелось, чтобы толпа пьявок, которая нас окружала, смаковала момент, чтобы потом бурно обсуждать каждое наше слово и жест. «Мне нужно было тебя увидеть», — пробормотала Элеонора, наконец немного взяв себя в руки и внимательно посмотрев в глаза. «Есть разговор». «Ладно». Несколько озадаченно кивнул. Мы вышли из столовой и забрели в первую попавшуюся пустую аудиторию, где я закрыл дверь и активировал полог тишины. Такой полезный артефакт я теперь всегда носил с собой на всякий случай. «Ты можешь подробнее рассказать, что произошло вчера? А то я толком ничего не понял», — осторожно сказал, видя, что девушка не спешит начинать разговор. «У нас сегодня утром были дознаватели, но от наших вопросов отделывались тем, что обязаны молчать в интересах следствия. На Винсента и Геонару напали неизвестные под хорошими скрытыми», — нахмурилась Элеонора. «Скорее всего, под темной завесой». Упоминание про скрытые заставило меня похолодеть. Не стоило исключать варианта, что действовал кто-то, снабженный моими артефактами. И если это так, правда, может всплыть и подозрения против мегрисов точно возникнут. «Они еще и были воинами-мастерами не ниже второго уровня», — продолжила принцесса. «Действовали слаженно и быстро. Если бы не тайные телохранители принцессы, которые тоже были под скрытыми и о которых нападающие, очевидно, не знали, брата бы точно убили». Она опять всхлипнула. «Представляешь, о тех телохранителях вообще никто не был в курсе, кроме Геонары». Чуть оживилась девушка. Отец пытался вызнать, что у них за плетения такие, но те заявили, что это секреты светлых эльфов. Я догадался, о ком речь, и вздохнул с облегчением, что люди Эйра Антерила меня не выдали. Придумали отговорку, которая позволила оставить в тайне наличие универсальных скрытов. Те телохранители вывели из строя нескольких нападающих, а остальных задержали до появления подмоги. Жаль, что трупы эти гады не забыли захватить с собой, когда решили сбежать. Так бы мы узнали, кто это был. Но и так у Геонары возникли подозрения. Она говорит, что нападающие действовали под Сархаром. А значит, скорее всего, это были эльфы. Темные или светлые, непонятно. Среди светлых есть те, кто выступает против брачного союза с людьми. Считают, что это по поправлению части эльфийской расы. Да и у темных есть причина не допускать этого брака. Хотя принц Ланфер был в ужасе, когда узнал о случившемся. Говорит, что Дроу точно ни при чем. В общем, пока идет разбирательство, но ничего толком не понятно. Знаешь, я после того, что случилось, изменил Геонаре отношения. Чуть покраснев, призналась Элеонора. Раньше ненавидела и считала заносчивой высокомерной куклой. Но она защитила Винсента и помогла ему избежать смерти. Сама сражалась вместе с охраной. И я не думаю, что она заслужила то, что с ней произошло. Винсента теперь в порядке. Получил рану в плечо, его уже вылечили. А Геонара... Лицо Элеоноры перетернулось от ужаса. «А что с ней произошло?» Испытывая самое нехорошее предчувствие, спросил я. «Ее успели зацепить каким-то темным плетением, причем неизвестным. Наши лучшие целители и темные маги только руками разводят. Говорят, что это что-то недоступно их силам. И почему возникает смутное подозрение, что за всем этим торчат уши Несари? Правда, зачем ему смерть Винсента и принцессы, непонятно. Но с его больными мозгами и манией величия я бы ничему не удивился. Решить рассорить между собой людей и эльфов, заставляя подозревать друг друга? Да, плохо пахнет вся эта история». «Я даже не представляю, как бы сама отреагировала, если бы со мной такое произошло». Элеонора передернула плечами. Геонара вначале вроде неплохо держалась, но когда поняла, что ей никто не сможет помочь, заперлась в своих покоях и не выходит оттуда. Даже Винсента не хочет видеть. Брат себе места не находит. Он и попросил меня обратиться к тебе. Сам не решился. Думает, что из-за того, что вел себя с тобой не лучшим образом, ты откажешься помогать». «Он не прав», — спокойно произнес я. «Тем более, что Геонара к этому не имеет никакого отношения. Но чем я могу помочь?» «Понимаешь», — замялась Элеонора, но потом решительно продолжила. «Все ведь до сих пор обговаривают тот случай с дочерью библиотекаря. Там действовал уникальный целитель, которого прозвали Темным Мастером. Вряд ли он бы помогал просто так какому-то постороннему человеку. А все расспросы участников тех событий ни к чему не привели. Они говорят, что приносили клятву о неразглашении. А вскоре, после тех событий, по донесениям тайной канцелярии, сама Даниила Грит и другой свидетель Бастиан Мерлу принесли клятву верности вашей семье. Есть подозрение, что и темный мастер с вами как-то связан. Она виновато отвела глаза. Если это так, ты не мог бы попросить его взглянуть на Гианару? Вдруг он как-то сможет помочь? Я нахмурился. А ведь мы с отцом надеялись, что проклятву верности, которую нам принесли мои друзья, пока никому не известно. Все-таки тайная канцелярия короля тоже иногда на что-то способна. И выводы они сделали вполне правильные. Правда, пока предпочитаю действовать осторожно. Умный ход также подослать Элеонору, а не кого-то другого. Любого иного я бы, скорее всего, послал, пусть и заавуалированно. На Элеонору же имею виды, поэтому не захочу отказаться.